Она обняла его за плечи, посадила рядом с собой на диван. «Обязательно привезу. Толстую, белгородскую куру, игрушку и что-нибудь вкусненькое. А ты будь молодцом и слушайся папу». Ей было тепло и спокойно рядом с Мишей. Но тут же она поймала себя на мысли. Никто никого не может заменить. И не Миша должен быть ей защитой, а она ему. Но, лишившись уверенности в своей любви, Настя с горечью почувствовала, что и родственные связи ее становятся менее значимыми. Привычка без счастья ужасна. Жизнь без любви смертельна. Муж разговаривал с ней сегодня мало. Она позвала его обедать, у самой аппетита не было. Внимательно смотрела она на его хорошо знакомые, но чужие руки, на густой ежик волос, все в нем она знала. Его пристрастия, вкусы, словечки, жесты, размеры обуви и одежды стали частью ее внешней жизни, как, допустим, шоссе под окном, и она не могла повлиять на то, чтобы дорога исчезла, не шумела и не гудела в любое время суток. И с мужем она не могла развестись. Не из трусости, конечно, а из-за сотен невидимых связей, соединяющих ее жизнь с внешним миром.